Мы начинаем очередной урок Зогар 90. Страница Самех Далет, 64. Асулам, здесь правая колонка, 10 строчка. На прошлом уроке мы учили, что в Гадлуте к Аврага прибавляется мем, и к Элоги прибавляется с левой линии, прибавляется мем. Десятая строчка. Сейчас мы увидим, что это такое. Вообще мем, сама мем, буквочка мем, она так и, когда она и полностью пишется, расписывается, она мем, два мем, туда и обратно мем. И мем с наполнением, то есть мем и мем, мем, первая буква мем, она открытая называется, птуха, мем птуха, то есть открытая мем, а вторая, конечная мем, она закрытая. И когда она в наполнении, она мем-мем 80, как Исуд. Исуд тоже 80. Потому что у Исуд тоже есть у него Ор-Хозер и Ор-Яшар. И одинаковые с двух сторон, сверху вниз, снизу вверх. И это две буквы мем тоже. Ну, увидим, что он нам расскажет. Десятое. Пируш. Шейлу бета кумот, двоеточие, ор хохма, 11, шеба элока, элока, в ор ахасадим шеба ма, сори, ор хохма шеба эйле, в левой линии, в ор ахасадим шеба ма, и ор хасадим, что в ма, что мы называли справа от левой линии. Нит арору 12 легашлим зе аль зе. Дагайну лейтлабеш зе базе. 13 ве аз ахарши нитлапша хохма ве хасадим. Апик 14 мем. Дагайну гамалхут, гамекабелет, меэйлу, бетакомот, 15, яхдав. Вот смотри, как он объясняет. Еще очень важно, все, что мы здесь учим, каждую деталь надо учить. Вот это самое милое для Творца, что мы занятие, которое есть. Есть 10 сферот и ничего, 10 излучений. Есть 10 сферот и ацилут, абия. И вот это вот есть отношение между светом и килим. Все, больше ничего нет. Все остальное это, что дано было народом, это все одежки, одежки на одежки и одежки. Все очень далеки от Творца. А здесь дано прямое отношение свет один на один, свет и кли, без всяких посредников и без всяких других сил. Есть всякие одежки, но не должны они быть между мной и Творцом, и Айнсов. Все имеет одежки, конечно, но каждый свет, весь свет, который приходит, начиная с Ак, имеют всякие одежки, но они как свет. Это не считается уже как одежка по отношению ко мне. И вот это мы учим. Все эти взаимоотношения. И это самая любимая вещь и самое скорейшее занятие, которое исправляет человека и приводит его к совершенству. Пируш. Пояснение. А 10. Шаэйлу бета комод, что эти два уровня, двоеточие, какие? Ор, хохма, свет, хохма, что? В эйле, что в этих эйле, в левой линии? В ор хасадим, шебама, и ор хасадим, что в ма. То, что мы называем справа от левой линии. Я еще не называю это средней линией. Нит орру, они пробудились, 12, легашлим зе, эдзе, альзе, чтобы дополнить друг друга. Дагайну, то есть леит лабеш зебазе, то есть чтобы одеться друг в друга. Вот это великое дело. Вот это единство дело приводит к единству. 13. Вазахаршанит лапша хохма бахасадим. И тогда, после того, как хохма одевается в хасадим, апик мем, выходит буква мем. Двойная, то есть в наполнении 14. Дагайну, то есть амалхут амекабелет эйлу, мейлу беталкомот яхат. То есть малхут, которая получает от этих двух уровней вместе. 16. Не будем забегать вперед, дадим ему ответить. Визе шеомер. Натильхаде легай ситра, выхаде легай 17 ситра. Ишталим шмакадиша, вейт абит 18 элоки, элогим. Гамкен шмаде Авраам, двоеточие. 16. Везе шоумер, это что он говорит, на тильхад лагай ситра, один берет с одной стороны, в хад лагай ситра, а другой, а и этот с другой стороны. 17. Ишталим шма кадиша дополняется, завершается, становится совершенным имя святое. Вейт абит элоким, и становится 18 элоким. Гамкен шмады Авраам, а также и имя Авраам. Двоеточие. Пируш. Ки 19. Нибаэр микодем. Дегали флагай эйле юды. В имкен 20 ешата далит атван элоки. 18 после двоеточия. Пируш, пояснение. Ки нидбаэр микодем, ибо прежде было объяснено. 19. Дегали флагай эйле, что делает насечку, высекает в этой, в этих эйле букву Юда. В имкене, если так, 20 ешата, далит атван элоким, то здесь есть уже 4 буквы элоки, то есть в левой линии уже. Это можно сравнить, по всей вероятности, с, со стадией Гадлут Алеф. Понятно? Гадлут Алеф. Когда есть уже Гадлут Алеф, когда входит уже, мы говорили уже, это Нешама и Вехен, Гали, Флагай, 21, Эйвар, Гей, Веш, Шам, Далит, Атван, Аврага. 20. Векен, вехен, и также гали, флагай, эвар, гей. Высек в этих буквах эйвар, 21, букву гей. Вешам далит атван, и есть там 4 буквы аврага, точка. Венимца, 22, ата, ахарши и шлиму. Атван зо аль зо. Дайну, 23. Шанит лапшу бета комод хохма вехасадим зебазе. 24. Ваапик мем шиги гамалхут амека белет микулам. 25. Каналь. Смотри, вот что он говорит. Вынимца и получается 22. А та теперь, ахарши гишлиму атванзо альзо. Когда завершились, дополнились буквы одна к другой. Да, и ну то есть 23, шаниш нит лапшу, бетакомот хохма вахасадим зебазе. Что отделись два уровня хохма и хасадим друг друга. То есть хохма во внутри хасади 24. Ваапик мем и вышла мем. Двойная мем. Что значит мем вышла? Буквочка мем в наполнении. Что такое? Шия малхут амекабел от микулам. Что это малхут, которая получает от всех. Правильно? Без малхут невозможно никакое получение. Так вот, это уже малхут. То есть это, можно сказать, ну, так, как он говорит нам. Каналь, как сказано выше. Тогда выходит Малхут, и на к обоим именам она примыкает. 25. После точки. Гиней азнатель хад отагамем легайси 26 ситра дида Вехат натиль гамем легай ситра 27 дида. 25. Вегиней. И вот. А знатель хат берет один, взял один. Ота гамем, один из них, то есть одна из сторон. Взял ота гамем, эту букву мем, легай ситра да, дида, на одну сторону. Свою, дида, свою, 26, на арамейском. Вехат натиль гамем, а еще другая сторона. Ну, не называет другая, а вот а эта сторона. Как я уже говорил. Она берет букву мем, легай ситра, дида, на эту сторону свою. 27, после точки. Йотиот элоки натлей гамем в ишталим левая колонка, первая строчка шма кадиша вит авит элоким точка. 27 справа последняя строчка. Йотиот элоки, ибо буквы элоки натлей гамем взяли букву мем и шталим, и завершилась, наполнилась шма кадиша, святое имя, вид абит элоким, и стала элоким. Точка. Вехен отиот два аврага натлей гам эт от гамем венишлам гам кен шма два три Да, Авраам. Первая строчка. Вехенотиот Эврага. И также буквы Аврага. Мы так говорим, потому что связываем с именем. Натлей отапем взяли букву мем. Внишлам гамкен и завершилась, дополнилась также имя Шма де Авраам. Авраам. То есть, что означает? Что сначала поднялся, помнишь, да? Сначала было, Зейранпин был как Эвер, как, нет, как Бара. Да? Зейранпин был Бара, то есть, создал, что он говорил. А Бара означает, что он в Брия, то есть, или вышел, или уже вышел за пределы. Бара, значит, вне. И теперь Зейранпин, его Гар поднимается в Абовыима, нижний Абовыима. Здесь Абовыима будем говорить в общем, Аба у Има, и вместе, то есть вместе сначала поднимается Эйле. И Эйле поднимается с Аба у Има Ишсута. И Эйле становится в левую линию. Все, что поднимается снизу, оно как левая женская по сравнению с правой, с тем, что было вверху, оставалось вверху. Вверху оставалось что? Кетер Хохма, или Им, от имени Элоким. А теперь Эйлы поднялась в левую линию. И теперь есть две линии. А вместе с Эйлы поднялся и Бара, помнишь? А Бара... Это Зейранпин, это то поднятие Авраама, тот путь Авраама, который он проделывает с его десятью испытаниями. И вот он поднимается теперь между ними, между Або и Има. И когда он поднимается уже вместе с Эйле, он переворачивается и буквы его, и становится Эйвар, уже орган становится. Эйвар. И буквы стоят в порядке их, как они стоят в алфавите. То есть алеф, бет и реш. То есть имеется в виду по нисходящей линии. А это означает, что у него теперь есть хасадим, что это милосердие. Когда буквы в слове по нисходящей линии, то есть сверху вниз идут, то это милосердие. То есть у него изменилось на вот это эйвар. Затем было добавлено к его имени Гей, а к левой линии, то есть Хасадим он добавил, потому что он сделал зивук там, зивук сделал там с получением Хасадим, потому что в нем стадия, первая стадия Масаха, и он сделал зивук с правой линии, с Абовыима, с Биной, которая сделала на нем, на его Масахе, а у него Масах Ма. Он поднял с собой вместе Масах, который Ма. И сделал на нем, зивук с получением Хасадим. Поэтому мы видим, прибавилась к нему буквочка Гей. Видишь, да? А в левой линии у него прибавилась Юд. И затем добавилось обоим, и затем тогда, что значит обоим добавилось, к обоим добавился мем, что вот это Хасадим, который получил Зейранпин, имя Аврага, что этим самым он дал Хасадим также и в левую линию. А левая линия, там хохма, и она получила хасадим. То есть была преобразована таким образом, что хасадим теперь пошел сверху вниз, вот это было тикун, а хохма, она снизу вверх. И она уменьшилась этим хасадим до вагды хохма. И вот теперь получилось с одной стороны Элоким, полное имя, а с другой Авраам. Четвертая строчка. В Ешомрим Динатель Кадошбару Кудшабригу Ми. Двоеточие. В Ешомрим. А есть те, что говорят. То есть такие мудрецы, которые сказали Динатель Кадошбару Ми, что Святой Благословен Он взял буквы Ми. То есть правую линию, правильно? Правая линия оставался ми. Только, видишь, это не значит, что одни правильно, неправильно сказали, все правильно. Только они связывают, другие говорят, они связывают это не с этой средней линией, да, вот то, что мы называли Зейранпином, который будет средней линией, то, что я называю здесь пока правая от левой. А взяли чисто правую линию, которая ми, у нее ее имя ми, то есть кетер хохма бины. Исраэль Саба называют. двоеточие. Микан ад 5 гамилот ремес илаавататаа амукафим эйнан бедеврей. А Зогар, он говорит здесь, нам добавляет, что вот это от этого места в Зогаре, где мы это читаем, вот эти слова в Ешомрим, где он нам в Зогаре говорит у нас, что там Микан Адгама Амило, до слов, что там стоит, что Ремес и Лаав это Таа, что это скрыто указывает на низшее и высшее, Амукафим, Амукафим означает в скобках, что в Зогаре у нас тоже стоит в скобках, видишь? В скобках то, что у нас вверху первой строчки, у нас там в скобках стоит. Вот это он говорит, Эйна Медеврея Зогар, а это не из слов Зогара. Кто-то добавил, добавили, наверное, при копировании или при записях, они добавили это чье-то высказывание или чье-то раскрытие кого-то, но не сами слова Зогара. 7. Киван дишталим шма, но все равно он нам говорит об этом. Киван дишталим шма, да, де Авраам. 8. Я перевел уже все. Я сказал это все. 7. Киван дишталим шма, да, де Авраам. 8. Шма Кадиша и Шталим Вехолы. 7. Кейванда и Шталим Шма, да, так как завершилось, дополнилось это имя, Авраам. Шма Кадиша и Шталим наполнилось, дополнилось, завершилось так и имя, святое имя и так далее. То есть свое святое имя Элоким. Это он просто дает нам слова, что он рассматривать будет. И так далее. 8 после двоеточия. Кигем бет 9 комот. Хохма вехасадим. Ацрихот золезо канал. Точка. Кигем бет комот, ибо это они... Два уровня, смотри, хохма и хасадим, ацрихот золозо, которые нужны друг другу, как сказано выше. 10. Валькен лонишлам шма кадиша митерем шунишлам 11 шма де Авраам. Точка. Валькен, и поэтому лонишлам шма кадиша не завершено было имя, не было совершенным имя, святое имя, имеется в виду Элоким, митерем, прежде чем Нишлам завершилось, пришло к совершенству, Шмады Авраам, имя Авраама. Поэтому и Тора говорит, что Творец создал мир Бегибарам при их создании неба и земли, порождении неба и земли, что они были созданы Бегибарам при их создании, что указывает на Авраама, что ради Авраама он это сделал. Что, почему? Что благодаря Аврааму, вот этой, этому есть разные вещи, смотри внимательно. Есть что? Есть сфероты, система управления. Очень слушай внимательно, что я сейчас скажу. Если сфероты системы управления в Ацилуте, например, так самое, откуда все идет у нас исправление. Зайранпин и Нуква, есть еще выше, Абувыима и так далее. Это сфероты, это мир, улам, так, миры, мир, миры. А есть еще, смотри внимательно, и вот это называется очень тонкие вещи, что я говорю, это очень тонкие вещи, чтобы яснее все будет. Так вот. Это называется Эцхаим, древо жизни. Или же, если мы говорим про Асия, то это древо познания добра и зла. Иногда говорят даже и про Ецера, что это древо познания и зла. Почему? Потому что после греха Адама получилось еще так, что упали эти миры, и получилось так, что Ецера упала в Асия. Поэтому она как Асия, поэтому иногда можно слышать, что Ецера – это мир. Но неважно, что я хочу сказать, это, что это древо, древо познания, древо жизни, так? Или древо познания добра и зла. Это все миры, имею в виду. А еще есть очень тонкая вещь, что никто не говорит об этом, никто об этом, потому что не занимается духовным, занимается геометрией. Так вот, а еще есть такая вещь, потому что мы знаем, что есть еще души, так? Так вот, есть еще древо душ. Так? Древо душ. Это не что-либо противоположное древо жизни, но вот оно соотносится на уровне, как смотри, древо жизни, то есть, или и будем говорить, что мы называем древо этих миров, то есть уровни миров, это внешняя сторона по отношению к душам. А выше, может быть, ниже, неважно, но это есть система, как бы сфера обитания человека, высшего, низшего и так далее. Но есть еще и сфера обитания душ, то есть позиционирование тоже душ, называется древо душ, эцанешамот. А там есть там свои раскладки есть. Там, например, раскладки, там такие раскладки, я уже немножко говорил по этому, что там Адам, он считается как Ариханпин в душах. Понятно? Адам Ариханпин, а жена его Хава, она как женская от Ариханпин. Очень тонкие вещи. А Авраам и Сара, они как Абовыима в этой, на этом древе. А Ицхак и Ривка, они как Ешсуд. Так? А Израиль и Лея, они как большие зон. А Яков и Рахель, они как малый зон. Это очень тонко надо немножко. И вот это поэтому он говорит, что не было бы завершенности. Смотри, как он говорит, что имя Элоким, оно бы не завершилось, не стало бы совершенным, если бы не имя Авраама. Понятно? Очень тонкая вещь, что никто этого не знает, потому что никто это не учит, и эти секретные источники Торы. Глубинные источники. То есть Авраам имеется в виду вот имя Авраам, то есть Авраам, который из древа душ, что на уровне древа миров, он Зейранпин Хесед, который поднимается, Хесед Зейранпина, который поднимается в Бину. И благодаря ему делается также и имя Элоким, становится, завершается. Так что это совершенно соответствует нашим принципам, да, принципам, законам, которые мы говорим, что снизу есть пробуждение, так, и таким образом поднимается ман, и таким образом также и вне, и миры получают от этого наполнение. А душ. И это всегда так происходит, смотри. То есть тоже, если внизу здесь есть ман, поднимает любая душа, поднимает ман, то, безусловно, она приходит, в конце концов, к Аврааму. Понятно? То есть проходит через, поднимается и приходит к, по древу, древу Нешамот, по древу душ, приходит к Аврааму и поднимает, Авраам вместе поднимает эту душу таким образом, как мы это изучаем. Следующий маамар. Мы закончили вот этот маамар с Авраамом. Бегибарам, то, что мы учили о Аврааме. Маамар, Бегибарам, Баавраам. При их создании, что это означает? Бегибарам при их создании, Баавраам, Авраамом был создан. Были созданы, и отсюда пошли все потомства, правильно? Тогда уже Зон получает, Зеранпин и Нуква получают и от имени Элоким, получают полное Мохин, и эти Мохин, они уже дают всем тем душам, которые еще, как бы, все существа, все души, которые были, как бы, подвешены еще, и не пришли еще к своему, к своей завершенности, не получили еще Мохин и так далее, или не были даже созданы. Получается, Мохин Лголада, получает Мохин для рождения, порождения, и вот тогда они могут уже родиться, возникнуть. Строчка шестая, Согр, мы начинаем. Новый маамар. Маамар Хазаве, что-то так стоит. Хазаве де Раби Хия. Очень-очень важный маамар, который очень часто непонятный, и там очень сильные вещи есть, которые добавят нам очень много в наших, в нашем постижении духовного. Маамар Хазавы де Раби Хия. 6. Маамар видение Раби Хия. 7 строчка. И штатах Раби Хия. Веара, венашак леафра. Убаха вамар афра афра. 8. Кама от каши каден. Кама от бехецифу. Дихоль мехамдей айна. Идбалунбах, коль амуды, следующая страница, самых гей, 65-я, первая строчка. Негурин де альма, тихоль ве тидок. Точка. Возвращаемся на следующую, на предыдущую страницу. То есть мы знаем, что Раби Хия, так, Раби Хия, что здесь прогулка была у них. Раби Йоси и Раби Хия. Помнишь, да? Что они... Так это, по-моему, да или нет? Раби Йоси и Раби Хия. Вот они прогулку делали. А прогулка означает, что они в дороге они говорили про то. И вот это, что они говорили про то. И вот это привело их вот Раби Йоси и Раби Хи. Вот начинается с того, что они на странице, нашел сейчас страница 55, сверху Мамар Минеула и Мифтаха. Вот там они, четвертая строчка, он об этом начинает, что они были в дороге. Раби Хи, Раби Йоси и Раби Хи. Это все еще они в дороге, они все их, их постижения и так далее. Так вот, все, что он это слушал, все, к чему они приходили духовно в дороге, теперь идет дальше. Состояние следующее. Семь. От Мемтет, 49. Иштатах Раби Хия Баара. Раби Хия распростался на земле. Венашак Лаафра и целовал землю. Убаха Вамар, и он плакал и говорил. Афра, Афра, земля, земля, или прах земли. Два раза он сказал. Восемь. Кама от кашекала, кадель, какая ты, какова, какова же ты, как сказать, жестоковыйная. Каша это будет, да, жестоковыйная, упрямая. Кама от бахетсифу, какая ты грубая. Грубое в отношении к чему-то. Брутал, как мы говорим. Дейхоль мехамдей айна, что все, что приятные для глаз, ид балунбах, они поглощаются тобою. Коль амудей все столпы негурин, все столпы, следующая страница самых гей, 65-я, первая строчка, негурин, все столпы света, света, то есть ученые Торы. Де Альма, все столпы света мира, то есть мировые столпы мира, мировые столпы света, которые свет притягивают, тихуль, ты заглатываешь их, вы тидок, и размеливаешь их. Примерно так вот. Точка. Кама от хацифа, буцина кадиша, дегаве нагир, два, альма, шалита раврава, мемана, де зехуты, альм, кмекаем, альма, идбалебах, точка. Это не просто так, что он что-то восклицает, что-то. Это его, это же его ман, его тикун. И то, что он это вверх поднимает. И с намерением, и с тем, чтобы ему не просто так, что он это кричит, а с тем, чтобы к нему пришел мад и постижение. Кама ад хатсифа, от первой строчки после точки, да какова же ты груба, насколько ты груба, грубость имеется в виду в отношении, по отношению к другим. Буцина кадиша, святое, святое светило, имеется в виду Раби Шимон, Дегаве Нагир Алма, который освещал, вторая строчка, мир, Шалита Раврава, Раврава, величайший, великий властитель, смотри, как он говорит о Раби Шимоне, Мимана дисхуты мекаим альма. Тот, заслугами кого поддерживается мироздание, итпалыбах поглощен тобою. Точка. Два после точки. Раби Шимон, три, Негиро де Буцина. Негиро де Альмин, Ант Балей, Беафра, Веант Каим, Венагаг Альма. Ему так, он так видел это из всего, что он говорил, он видел, что земля поглощает также и Раби Шимона, величайшего светилу мира. Вот это его было постижение. И поэтому он не говорит, что это так есть, а это его постижение, он поражен этим, что он это видит. И он просит пояснения, поэтому он также и обращается теперь, он говорил теперь к земле, а теперь он обращается к Раби Шимону. И, конечно, не надо думать, что он говорил к земле, вот то, что немножко разлихляется на улице, что мы видим. Надо всегда, да, ни слова не говорится. Все, язык совершенно не говорится слово, а слово о чем-то материальном. И теперь он говорит к Раби Шимону. Раби Шимон. Три. Негиро де Буцина. Свет, свет свечи. Негиро де Альмин. Свет миров. Ант Балай Беафра, ты поглощен в земле. Это он поражается. Ваант Каим, и ты существуешь. Венага Кальма, и управляешь миром. Точка. Четыре. Эштомам рега хада вамар афра афра ло тидгай дело итмасрун бах амудин пять де альма де араби шимон ло итбалай бах. Точка. Потрясающий мамар вот этот. Тонкий и очень глубокий, нет ему конца глубины. И штамем рега он был в недоумении, в замешательстве, в неудоумении момент, минуту, в какое-то мгновение он был в недоумении. Вамар и сказал: Афра, афра, прах, прах, лотитгай, не гордись, как бы, не возгордись. Дело итмас рунбах амудин де альма, ведь не будут переданы тебе светила столпы мира. Имеется в виду духовный, конечно. Да, Раби Шимон, ведь Раби Шимон лоит балыбах, он не поглощен тобой. Смотри, в одном маамаре сколько разных, даже и противоположных состояний Раби Хия. И это в каждом состоянии, это целые миры, которые ему открываются. что-то закрывается и открывается, открывается, закрывается и открывается. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница самых далет 64. Гасулам, левая колонка, строчка 12. Мамар Хазавы да Раби Шимон. Мамар видение Раби Хия. Извини, Раби Хия. Раби Хия. 13. И я бы тебе посоветовал ничего не читать. Не читать известную книгу, которую там в Нейбарух написал их учитель Зогар. Я никогда ее не читал. Даже, я помню, начинал ее читать еще когда-то, и я так и не читал ее. И так и не стал ее читать. Я начал, по-моему, первые пару, две-три страницы я начал читать, и потом я уже не мог ее читать. Я не советую даже это читать, хотя даже и перевод, перевод не надо читать, потому что это не святость, она ничего не даст, это просто перевод, ну и что? Она ничего не дает. Она, наоборот, путает. У нас есть ученик один здесь, русский тоже здесь учится, и он много-много раз ее читал. Так оно ему только вредит ему. На уроке он думает, что он что-то знает, он вспомнил какое-то что-то, он читал, он ее заучил на память. И он думает, вот это он уже знает. Все, она ему только вредит. Мой совет, не дотрагиваться до этих вещей, потому что это не поможет просто. 13. Левая колонка, 13 строчка. Мемтет. От Мемтет. 49. Иштатах Раби Хия выгомер. Раби Хия распростерся и так далее. Двоеточие. Иштатах 14 Раби Хия Альга Арец Венашак это Афар Убаха Вамар 15 Афар Афар Камата Каше Ор Камата 16 Базут. Ашер коль мехамдей гаайн йегью балимбах. 17. Коля мудей гаор шебаулам. Тохаль ватитхон. 13. Иштатах 14. Раби Хия аля арец. Раби Хия распростерся. Или распростерся, распростался, распростерся, распростался на земле. Вынаша, вынашак это афар. И целовал прах земной. Убаха вы амар. И плакал. И сказал. И не думай, что Баха, что это плакал, что это означает, что он плакал, что он слезы проливал. Баха имеет 22 плюс 5 букв. То есть полный ман поднимается. Бет, смотри, Баха. Предпоследнее слово. И просто, между прочим, предпоследнее слово Баха. Бет, каф. И гей. Видишь? То есть 22 буквы, бет и каф. 22 буквы алфавита и 5 последних минацпех, то есть 5 букв малхут. Все 27 букв. Так вот, когда дают ман, и дают ман от всех 27 букв, то есть он включает и малхут полностью, полная отдача называется. Даже все, что есть в Малху, даже непостижимое, еще не, да, все поднимается вверх, как ман. Об этом говорится в Торе, что, что все врата могут быть закрыты, закрывают, закрыты, кроме врат, ну, кроме врат плача. Все врата молитвы могут быть закрыты, кроме врата слез. То есть, когда человек настоит по-настоящему, плачет, слезу уроняет в своей молитве, истинно, то нет предела, то есть, когда человек, что означает, что когда человек делает тшува, делает, возвращается к Творцу, это означает, что он с плачем поднимает молитву вверх, то нет сил у верхних, чтобы не ответить ему, что все врата могут закрываться, кроме врат плача, врат слез, то, что мы называем хохма, имеет на глазах, из глаз выходят слезы вовне. Так вот, да вот это и вот это слово баха, это просто, между прочим, я сказал, это все из учения, которое я изучаю. Это означает, он плакал. И сказал Афар, Афар, прах, прах земной, кама 15 атака шеорев, насколько ты упрямая, жестоковыйная. Кама ата 16 базут, насколько ты грубое слово азут означает тоже наглость. Насколько ты, понятно, грубость, грубая. Земля имеется в виду. Ашер коль мехамдей гаайн, что все приятные, для, приятные глазом, то есть, очень важно, приятные глазом, то есть, мудрецы. Ихью балимбах, они будут поглощены тобой. 17. Коля мудей аор, все столпы света, шабаулам, что в мире, то халь ты поглотишь в этих в эти тхон и размеришь в себе. То есть как прах размеривается, точка. Кама 18 ата хацуф. Гамаора кадош шагаямир гаулам лаулам 19 гашлит гашалит гагадоль амамонааля улам шезухуто 20 мекаем это улам не в лапах. И прежде чем я это начну говорить, я объясню, что Раби Хия был самый молоденький из них. Он еще подростком был большущий раби, но он еще молоденьким пришел в эту группу раби Шимона. И когда раби Шимон умер, покинул землю в Идре Зута, в маленькой Идре, когда он собрал их всех. Одна из самых таинственных книг, которые, что он тогда там рассказал им. Так вот, то Раби Хия, он еще был молодой. То есть, в это, то, что сейчас описывается, это уже после ухода Раби Шимона. И поэтому он настолько потрясен и не может уже говорить с Раби Шимоном с глазу на глаз здесь, в одежке, телесном виде. И поэтому он это делает такой ман, чтобы подняться туда, где есть Раби Шимон. А сначала он говорит с землей. Видишь, что он как он интересно делает. Сначала он говорит сниз, с землей, а теперь потом начинает говорить с раби с Шимоном. Очень интересные эти переходы. Как это? Что это означает? Все это духовные места, духовные позиции. Кама 18 атах отцу. Насколько ты груба в отношении. 18. Гамаора кадош, святое светило, Шагая Меир Лаулам, который светил в мире, для мира. 19. Ашалита Гадоль, великий властитель, Амумана Аля Улам, назначенный над миром, я сначала так не перевел этот, Амумана, назначенный над миром, надсмотрящий, как бы назначенный, да, над поставленный, назначенный над миром, Шезухуто 20 Микаем это улам, заслуги, чьи заслуги поддерживают мир, мироздание, не в лапах, поглощен тобою. Двоеточие. Понятно, он сначала обратился к земле, то есть к тому, смотри, что он говорит, обратился к земле, то есть как бы туда, где был поглощено тело раби Шимона. Смотри внимательно. Что глаза, они говорят, как будто бы он поглощен землей. Как это возможно? А затем он обращается к раби Шимону, Шимон самому. Двоеточие. 20 после двоеточия. Раби Шимон. Ор 21 гамаор. И смотри, что я сейчас говорю. Я сейчас, когда я сейчас вот этим занимаюсь, я как будто бы я делаю то же самое. Я прицепляюсь теперь к раби Хия, и это моя проблема тоже теперь. Понятно? Это тоже мой ман, который я сейчас, когда я это учу, вот сейчас первый раз я сижу, вот как первый раз. И я поднимаю ман вместе с ним. Я держусь за него, он высоко идет, а я за ним прицепился к нему. И тогда я тоже начинаю вместе с этим текстом. Этот текст для меня как свет. И как ман, который он поднимает, и я вместе с ним поднимаю. Вот это учение. Понятно? А потому ты должен поднять свой атерет-есот вместе идти со мной. Несмотря на что. Ни на что. Не сидеть в позе умного и уравновешенного человека. Я тоже знаю, я тоже уравновешенный, когда я сам собой, а когда я занимаюсь Торой, Зогаром, то я даю Зогару меня вести, а не я определяю свое положение. Но Атерет Есод у меня стоит на запасном пути. Понятно? Не держусь за Тав, а держусь за Атерет Есод. Атерет Есод, то есть Есод, он обладает способностью подниматься выше, еще выше, до бесконечности, по средней линии. Запомни очень, что я сейчас сказал. 20. После двоеточия. Раби Шимон. Он говорит, Раби Шимон. Ор амаор. Свет светило. 21. Ор гауламот. Свет миров. А та балаба афар, ты поглощен прахи землей. В ата 22 каям, и ты существуешь. В уман у мангиг это улам, и управляешь миром. Точка. 22. Потрясающе, что он говорит. Он уже не говорит о человеке, который здесь еще в теле находится, а к душе, которая уже покинула мир, и которая пошла туда, куда, где она находится. 22. Гиштомем рега эхаде. 23. Вамарафарафар. Аль титгаэ. Киамудей гаулам. 24. Ло йихью нимсарим лах. Шарей раби Шимон. Ло 25. Невла бах. Точка. 22. И что мем рега, он в замешательстве был, мгновение он был в замешательстве. Вамар и сказал, видишь, какой, смотри, интересное, каждую деталь надо смотреть у него все. Вот в мгновение он был в замешательстве, и смотри, после замешательства у него ясность пришла. Вот это очень важно. Никогда не приходит ясность мыслей и постижения иначе, чем какое-то мгновенное замешательство. Замешательство – это когда вот он дает ман, и он как бы себя как бы в прах превращает. И это какое-то мгновение, он как бы шатается, как бы полу, как бы неживой, замешательство. И после этого у него раскрывается небо, все у него раскрывается, познание, постижение и так далее. Зогар не говорит просто слова, что такое человек, он, Зогар говорит каждое слово, чтобы нас учить и чтобы нас вместе поднимать, вместе с ними. С этими величайшими каббалистами. И что мем регаех ахад, он в замешательстве был мгновение. Ваамар и сказал 23, афар, афар, прах, прах, аль титгаэ, не возгордись. Ки амудея улам, ибо столпы мира, 24. А столпы, когда говорит столпы, то есть мы называем амудей, это столб, дословно. Это средняя линия всегда. Так вот, которые поднимаются по средней линии. И ки амудей аолам, ибо столпы мира ло йихью нимсарим лах, не будут переданы тебе. Шагарей Раби Шимон, что вот ведь Раби Шимон лоне в лабах, не поглощен тобой.